На завтрак изюм, миндаль, фундук, немного меда и всех делов. Обед, который поедали вечером, состоял из небольшого количества рисового супа с приправами из укропа, петрушки, морской капусты, тмина и кунжута. И как же расценила пустыня различия в питании тех и других, а на мой взгляд, различия в самом образе мышления. Акт об испытаниях людей пустыней, а точнее самой действительностью, подписанный директором Всесоюзного исследовательского института физической культуры Виноградовым и Мухамедовым, ректором Туркменского государственного института физкультуры, гласит, что за четверо суток все участники экспериментальной группы прошли маршрут при отличном самочувствии, прекрасной физической работоспособности и в бодром настроении. Уровень кровяного давления и частота пульса не выходили за норму здорового человека. Что же касается нормальных людей, то лишь три человека из них сумели преодолеть весь маршрут. Одна участница была снята, а двое мужчин вынуждены были из-за плохого самочувствия часть маршрута проехать на машине. У всех у них отмечалось повышенное кровяное давление, учащенный пульс даже в покое, подавленное настроение и плохое самочувствие. Мне кажется, что комментариев к этому заключению не требуется. Эти четыре дня, если посмотреть на них под микроскопом аналитической мысли, вполне равновелики той оценке, которую образу жизни каждого из нас ставит целая жизнь на протяжении десятилетий. Не могу здесь не вернуться мыслью к самому началу этой главы. Я говорил о тесной зависимости характера питания и характера заболеваний, в частности, о связи такой психической болезни, как алкоголизм, с употреблением прежде всего мертвой пищи. Оказывается, не только тяга к алкоголю, не только шизофрения провоцируется ею. Но это доказал протоколированный Каракумский переход и общая неустойчивость психики, падение волевой упругости, склонность к панике. Как выявили исследования здорового питания, обладающего исцеляющим психику воздействием, в течение дня не больше 10% калорий, потребляемых человеком, могут быть пустыми. Это значит, что 90% потребляемых калорий должны вводиться в организм как живые, натуральные, необработанные химическим способом продукты, и тогда у больных людей уменьшится тяга к потреблению спиртного. Я надеюсь, читатели еще помнят рацион, позволивший группе Шаталовой сохранить силы, а главное – душевную бодрость в экстремальных обстоятельствах. А теперь сравните это с рекомендациями тех зарубежных наркологов, которые стремятся предотвратить болезнь или вылечить психические отклонения у человека. По их справедливому мнению, основными продуктами, содержащими активные вещества в больших дозах, являются мед, цитрусовые, клюква, брусника, яблоки, особенно антоновка, облепиха, квашеная капуста, свежая и сухая зелень, лук и чеснок. Морская капуста содержит 39 микроэлементов. Цветочная пыльца представляет собой целую кладовую витаминов, микроэлементов, аминокислот и используется как дополнительное средство в психиатрии при гиповитаминозах. Маточное молоко, в аптеках оно продается в виде опилака, источник пантотеновой кислоты и активный биостимулятор. Следует назвать также сухие пивные дрожжи, фитин, рисовые отруби, орехи всех сортов и тому подобное. В зимний период можно подключить искусственные витамины. Аэровит, никотиновид, то есть витамин В3, витамин В6, аскорбиновую кислоту и другие комплексы витаминов. Психиатры пишут о том, что если удастся убедить людей питать клетки мозга здоровой пищей, минеральными солями, витаминами, аминокислотами, что помогает людям держаться в доброй рабочей форме, то реальность победы над психическими заболеваниями станет больше, чем если бы было бы открыто неслыханное чудо лекарства. Хочу добавить к этому и еще раз повторить, что живое питание позволяет человеку с нормальной психикой, оказавшись в экстремальных обстоятельствах, не утрачивать бодрости духа и не терять человеческого достоинства. Живая пища чрезвычайно многофункциональна. Она не только насыщает нас,